На следующее утро Боголюбов опять ушел из дому очень быстро. Почти сбежал. Чтобы особенно не расслабляться за кофе, который Лерка вчера купила и сварила целый кофейник, и не слишком вдаваться в размышления и глупые мечтания. Лера еще пару раз повторила, что уезжает, на что он не обратил ни малейшего внимания, а велел ей к его возвращению наварить ухи. Рыба в холодильнике. «С чего ты взял, что я буду варить тебе уху?» — поинтересовалась Лера. «И рыба хоть почищена?» «С того, что мне ухи охота», — излишне громко сказал Боголюбов. «И рыба почищена». Посмотрел на бывшую жену внимательно. Хотел еще что-то добавить, но не стал. Взял поводок и ушел с собакой за ворота. Между прочим, машина Юлькиного кавалера куда-то девалась. Должно быть, Саша забрал или местное начальство в лице Никиты Сергеевича. И Боголюбова это обрадовало. Он пошел по весенней Красной площади к памятнику Ленину и некоторое время постоял, задрав голову и рассматривая вождя мирового пролетариата. «Ну и что я должен делать?» — в конце концов спросил он у вождя. «Брать штурмом телефон и телеграф? Захватывать мосты?» Вождь с его указующей рукой на самом деле занимал в рассуждениях Боголюбова очень важное место, и приход к нему задуман был неспроста. Если бы не вождь с рукой, возможно, Андрей Ильич ни о чем бы не догадался. Он немного потоптался у постамента и попробовал воспроизвести указующий жест. Стайка мальчишек притормозила в некотором отдалении и заоглядывалась. «Смотри, что делает! Турист, точно тебе говорю! Они все с приветом! Может, он пародист из КВНа? Они там так руками делают!» Андрей Ильич одернул куртку и пошел вдоль улицы с независимым видом. «Из КВНа, надо же!» Может, права Лера, и нужно прежде всего разыскать Сашу Иванушкина и выложить ему, как лицу официальному, все свои соображения. Андрей Ильич вздохнул протяжно. Собственно, и соображений никаких особенных нету, есть только смутные догадки, ничем не подкрепленные и не объясняющие почти ничего. Или все же лучше с Сашей? Боголюбов поморщился, махнул рукой и пошел дальше. Перед Сашей ему было не то чтобы стыдно, а как-то неловко. И советоваться с ним, как с лицом официальным, не хотелось вовсе. Саша весь день занимался боголюбовскими делами. И, видимо, будет заниматься еще долго. Оттого и мается Андрей Ильич. Оттого и неловко ему. Если бы вчера или третьего дня он дал себе труд выслушать сестру, не было бы никаких гонок по ночному лесу, пистолета и угрозы жизни и здоровью. А Боголюбов слушать не стал. И на помощь пришли посторонние люди. Этот самый Саша, да еще не весть куда запропавшая сегодня Ефросинья. Выходило, что он, Боголюбов, должник. А чем и как отдавать, непонятно. И одалживаться еще больше было в тягость. Не станет он одалживаться. Пока, по крайней мере. Вдвоем, мотя на поводке и в голубом ошейнике, они завернули в музей. Дабы не смущать музейных смотрительниц, новый директор собаку привязал к решетке со стороны служебного входа и некоторое время честно провел в кабинете, просматривая и прочитывая личные дела. Думал он в это время совершенно о другом. И все это было пустой тратой времени. Потом придется еще раз смотреть. Внимательно. Несколько раз позвонил большой красный телефон на столе. Директор английской школы была в городе и такая, оказывается. Спрашивал, не выступит ли Боголюбов с лекцией о британском искусстве, или, может, пришлет кого. Боголюбов обещал выступить лично. Настоятель монастыря осведомлялся, прибудет ли коллекция русской иконы для монастырской выставки в срок. Об этой выставке, мол, еще зимой договаривались. Позвонили из приемной министра, вежливо поинтересовались, освоился ли Андрей Ильич на новом месте, а также сообщили, что министр ждет звонка на будущей неделе. Звонок в приемной на контроле. Андрей Ильич опять вздохнул еще горше. Отчитываться ему пока было нечем. Голова у него побаливала. И очень хотелось, чтобы перестала. От этой тупой, непрекращающейся боли он чувствовал себя болваном вдвойне. Под конец дня небо над парком набрякло, стало сизым и зимним. Сразу потемнело, и из низких туч ни с того ни сего хлопьями повалил снег, да так густо, что моментально залепил клумбу с первоцветами и дорожку. Жалкий мокрый голубь спланировал на окно, пристроился в угол и нахохлился. Андрей Ильич захлопнул папку, проверил, правильно ли лежит на телефоне пластмассовая трубка на витом шнуре, замкнул дверь на ключ и вышел к своей собаке. Мотя жалась под лавкой. Вид у нее был растерянный. «Ничто не предвещало», — сказал ей Андрей Ильич, отвязывая поводок. «С утра-то совсем тепло было. У кого бы спросить, когда в этом году Пасха?» Ему нужно было по делу к писателю Спиранскому. Но от густо валившего снега, наползавших из-за леса туч, которым не видно было конца, из-за сырого холода, от которого вдруг застучали зубы, очень захотелось домой. Наверняка Лера варит уху и даже накрыла круглый старый стол в гостиной, в центре композиция «Медведь на воеводстве», и можно попробовать затопить голландку, выходившую одной стеной в гостиную, а другой в кабинет. Наверняка ее можно затопить. Он и отправился бы домой. Но воспоминание о вожде мирового пролетариата удержало. Ильич наверняка пошел бы до конца, вот как «Несгибаемой воле человечище, живее всех живых, хоть и помер». В наступившей зиме было пустынно и безлюдно. В окошках желтые огоньки, на улицах ни души. Только прогрохотала по брусчатке мокрая и грязная Нива. «Может, подвезти?» — притормозив, спросил из Нивы дядька в фуражке, тот самый, который вчера смотрел, как он тащит картину. «Метель! Ядрить твою через коромысло! Надо ж таком быть!» Боголюбов махнул рукой. «Спасибо, мне тут рядом!» «Ну-ну!» — ответил дядька и загрохотал дальше. На участке писателя Спиранского отвалившего снега все казалось меньше. Дом с деревянными колоннами как будто присел и нахмурился. Круглые похудевшие кусты недоуменно топорщили запорошенные ветки. Оставляя темные расплывающиеся следы, Боголюбов взошел по пологим ступеням, постучал в переплет стеклянной двери и шмыгнул замерзшим носом. Мотя возле его ноги трясла ушами и, кажется, тоже шмыгала носом. Боголюбов прислушался и еще постучал. Подождал и, приставив ладонь козырьком к глазам, заглянул внутрь. Ему показалось, что в доме мелькнул желтый огонек. Мелькнул и пропал. От дыхания холодное стекло запотело, он протер рукавом. — Алексей Степанович! — крикнул Боголюбов негромко. — Это я, новый директор музея! И опять прислушался. Мотя вдруг перестала отряхиваться и насторожилась. Зазвучали шаги, стеклянная дверь распахнулась. — Я снова мешаю вам работать! — вскричал Андрей Ильич, не дав Спиранскому рта раскрыть. — Знаю, знаю, но москвичи бесцеремонны до ужаса, чем мы славимся. Вы меня извините, Алексей Степанович. — Здрасте, — сказал Спиранский хмуро. — Заходите. Боголюбов кинулся было привязывать Мотю к перилам веранды. — Бросьте вы, — сказал Спиранский, глядя в сторону. — Заходите с собакой. — А я к вам с вопросиками, — продолжал наддавать Боголюбов. — Вы мне в прошлый раз показывали картины вашего батюшки и рассказывали, что Анна Львовна их очень ценила. Вы проходите, проходите. И Спиранский подтолкнул его мимо кабинета, куда Боголюбов вознамерился было, в большую комнату с картинами. Андрею Ильичу показалось, что их стало меньше. Жаль, что он не обладал наблюдательностью сыщика из детектива и точно не мог вспомнить, стало или не стало. — Погода-то погода! — оглядываясь на хозяина, Боголюбов потер руки, как бы отогревая. — Снег пошел сам настоящий, просто конец света какой-то. — Да конец света уж давно наступил, — сказал Спиранский безразлично. — А вы только что заметили? — Тут я не силен, — признался Боголюбов. Не могу ничего сказать. Мне кажется, конец света — такое широкомасштабное мероприятие, не заметить сложно. А вы думаете, наступил? Предвестники были? Спиранский пожал плечами. Он держался холодно и с какой-то безнадежной досадой. Как будто новый директор музея ему давно и окончательно надоел, но поделать с ним ничего нельзя, не выгонишь же. Вы говорили, у вас вопросы какие-то? Да все об искусстве, о местном, так сказать, искусстве. Я бы очень хотел картину вашего батюшки посмотреть, которую вы Анне Львовне подарили. Чудная картина, и она так восхищена была. А разве... Начал Спиранский, осекся и как будто спохватился. Да ведь я вам говорил, что картина, должно быть, осталась у нее в доме. Вам нужно с наследниками связываться, они покажут, если сочтут нужным. Ну, протянул Андрей Ильич, где их возьмешь, наследников-то? Да и не знают они меня, а вас наверняка знают, Алексей Степанович. Может, вы позвоните, договоритесь. Великое одолжение мне сделаете, великое. А мы бы взаимообразно в музее литературные чтения организовали. Встреча, так сказать, общественности с писателем, продолжал Боголюбов вдохновенно сочинять на ходу. А то вот сегодня звонил директор школы. Просил меня выступить перед учениками, рассказать им о британском искусстве. А что ж мы все о британском да о британском, когда у нас собственные, так сказать, исконные таланты имеются, да и поклонники наверняка тоже. Какие чтения? — перебил Спиранский в раздраженном изумлении. — Что такое? У меня нету той картины, я вам уже говорил. Звоните, я никому не стану, я не знаю никого. — Да как же так, Алексей Степанович? Вы столько лет с Анной Львовной знакомы, сами же говорили. Родились и выросли здесь, а наследников ее не знаете. Быть такого не может. — Я никого и ничего не знаю! — почти закричал Спиранский. — Какие наследники? У нее был сын, я его в глаза не видел, он всегда жил с отцом. Анна Львовна нас не знакомила. Нужно вам, сами ищите телефон и сами звоните. — Не хотите, значит, вы мне помочь, — констатировал Боголюбов. — А я, честно признаться, на вас большие надежды возлагал. — Какие надежды? — совсем рассвирепел писатель. — Что вам нужно? Что вы вынюхиваете? Занимайтесь своими делами. — Я и занимаюсь. Музей как раз мое дело, Алексей Степанович, вверенное мне, так сказать, лично министром. Он меня к себе вызвал и вверил. Вот я и занимаюсь.